Сидели здесь же, на скамейке возле участка. И пока Ирина распиналась о том, как все эти годы тосковала по детям, Андрей смотрел на нее и думал, как меня-то угораздило с тобой связаться. Зачем? И каким же надо было быть дураком, чтобы не развязаться еще тогда, сразу же после твоего бегства? В том, что о его желании развестись жене станет известно в ближайшие же дни, он с самого начала не сомневался. Потому что секретарем суда, принимавшим сегодня заявление, оказалась бывшая Иркина одноклассница. Но вот то, что Ирка нарисуется так скоро, конечно, не ожидал. Даже не думал, что она в городе. «Я думаю, это будет честно, Иванов». Официальным тоном подытожила она свои излияния. «Я мать, и я имею такие же права, как и ты». «Я тебе насчет твоих прав еще прошлый раз все сказал, Ир. И с тех пор ничего не изменилось. Ты бросила детей». Причем дважды. Первый раз, когда сбежала к этому своему интернационалу. А я не знал, как объяснить это дочери. И вместо того, чтобы сказать правду, врал ей, дурак, что мама работает, но обязательно вернется. А второй раз, когда ты наконец появилась. Правда, через год. И всего лишь по телефону. Помнишь, да? Наплела Маринке о своей счастливой жизни у моря. О том, что скоро у нее родится сестренка. Наобещала стрекоробу, что скоро приедешь, а сама даже не перезвонила ни разу. А ведь она снова больше года ждала, и ты даже не представляешь, как сильно. Ну вот видишь, ты сам подтверждаешь, что я ей нужна. Была нужна, Ир. Когда у нее истерики часами не прекращались от того, что она, семилетний ребенок, устала ждать и вздрагивать от каждого телефонного звонка, от каждого стука в дверь и при виде других девочек, которые с мамами. Говорил и сам ужасался, вспоминая тот сложный период. «Это ты виноват. Я ведь приехала, но это ты не дал мне ее увидеть». «Ты издеваешься. Ты нарисовалась спустя почти 3 года сущего детского ада, в тот момент, когда Маринка наконец-то начала успокаиваться. И что ты хотела? Повидаться. Твою мать, Ир, просто повидаться и снова свалить. Конечно, я не позволил этого тогда и не позволю теперь». «Мне, в отличие от тебя, не все равно, что будет с дочерью потом». «Тогда у меня просто не было возможности забрать ее с собой, но это не значит, что я не хотела». «Угу», — сложил Андрей руки на груди. Ситуация вырисовывалась забавная, хотя и злила, конечно. «А теперь, я так понимаю, возможность появилась». «Да, представь себе. И на этот раз ты не отшвырнешь меня, как котенка». «Как блудливую кошку, ты хотела сказать». «Мне нужна моя дочь». Андрей усмехнулся. «А ты не забыла, случайно, что у тебя еще и сын есть?» Она ехидно поджала губы. «Представь себе, нет. Но мы же оба понимаем, что он-то тебе точно не нужен. Иванов, кончай уже строить из себя героя, ладно? Отдай мне детей и живи себе спокойно. Ты же мечтаешь снова в оперативку пойти, так? Ну вот тебе и золотой шанс. А я, в свою очередь, не стану подавать на алименты. По-моему, это честно». «А с чего ты взяла, что я мечтаю об оперативке?» «Ой, да брось, Иванов, ты предсказуемый и упертый, как баран. Я готова побиться об заклад, что еще через 10 лет ты все так же будешь жить в своей служебной халупе и тянуть ментовскую лямку. Ну разве ж ты очередную звезду на погоны выслужишь? Все, на большее у тебя фантазии не хватит. Да и то, пока на тебе дети, оперативка тебе не светит, а в участковых выше майора не прыгнуть. Зато слететь по несоответствию очень даже. Ну и зачем тебе это? Тем более, когда есть возможность разом скинуть все проблемы с детьми и работать спокойно». «Да ты, я смотрю, подготовилась». «И кто же у нас консультант, если не секрет?» «Это тебя не касается. И да, я подготовилась. И я действительно хочу забрать детей и буду за них бороться». Внутренности скручивала от злости. Какого черта она о себе думает? Откуда столько смелости, если не сказать наглости? Отдавать детей он не собирался, но и переть буром, не зная точно всех козырей бывшей, было бы глупо. Пожал плечами, вздохнул. «С другой стороны, ты, конечно, права. Я свои 5 лет оттарабанил, теперь твоя очередь. Только как быть с алиментами? Где гарантия, что ты не захочешь подать на них позже?» «Я клянусь, что ничего такого не будет. Просто отдай детей по-хорошему, и я исчезну». «Куда? В Турцию?» «Даже если дети будут с тобой, я никогда не подпишу согласие на их вывоз из страны». «Не переживай, мы будем жить в Крыму». «Даже так? Твой интурист получил гражданство?» Это тебя не касается. Ты сказал, что не дашь разрешения на вывоз, и меня это полностью устраивает. Иванов, ну кончай уже ломаться. Ну подумай сам, чего им здесь ловить? Дышать городской пылью и комаров кормить. А я повезу их к морю. Там другой климат, другая жизнь. К тому же неподалеку от Ялты есть замечательный интернат для умственно отсталых. Туда и детей принимают, я узнавала. То есть ты собираешься сдать сына с глаз долой и даже не скрываешь этого? Ты меня не слышишь, Иванов. Я говорю, море. Интернат находится у моря, и там ребенку будет гораздо лучше, чем здесь. А ты хотя бы примерно представляешь, что такое для него оказаться в незнакомом месте с незнакомыми людьми? Вот не надо только этих намеков, ладно? Да, я не представляю, что такое аутизм. Но я не собираюсь, как ты, строить из себя героя. Я просто доверю ребенка тем, кто знает, что с ним делать. По-моему, это гораздо лучше, чем ставить над ним эксперименты, приводя в дом бесконечных нянек. Андрей усмехнулся. То есть с Анной Петровной ты тоже уже виделась? Пф, естественно. Говорю же, на этот раз я собираюсь идти до последнего, и поэтому знаю о твоей жизни практически все. Кстати, если хочешь, можем поступить еще проще. Я забираю девочку, ты оставляешь себе мальчика. Вообще идеальный вариант. Тогда ты точно можешь не бояться алиментов. У тебя ведь будет возможность подать встречный иск ко мне. А может, давай наоборот? Тебе Тёмка, а мне Маринка. Так будет честнее, учитывая, что он мне вовсе не сын, да? Нет, так не пойдет. Еще бы! Рассмеялся Андрей. Тебе нужна здоровая Маринка. А Тёмка так, досадная муха в компоте, от которой нужно поскорее избавиться. Я одного не понимаю, на что ты рассчитываешь-то? Ты серьезно собираешься при разводе ставить вопрос об определении проживания детей? Ты действительно думаешь, что я не смогу предоставить доказательства того, что ты не видела их уже 5 лет? Да ты даже не знаешь, как они выглядят. Поставь перед тобой 5 случайных, и ты не сможешь найти своего. А знаешь... Пожалуй, в суде я подниму вопрос о лишении тебе родительских прав. Ты не смеешь, Иванов. Девочка такая же моя, как и твоя. Это ты запретил мне с ней видеться. О да. Один раз за 5 лет я сказал, что не допущу этого. И потом, судя по всему, либо продал тебя в рабство, либо отправил на необитаемый остров, откуда ты смогла выбраться только теперь. Смейся, смейся. Но мы еще посмотрим, с кем захочет остаться она сама. А-а-а. Так вот почему ты заявилась именно теперь, когда ей скоро стукнет 11. Хочешь приобщить к делу мнение ребенка? А я, похоже, слегка спутал тебе карты, так преждевременно подав на развод, да? Интересно, как ты собиралась втереться к ней в доверие? Куклу импортную подарить? Так я тебя огорчу. Ты ей уже не нужна ни с подарками, ни без. Она тебя больше не ждет. У нее и без тебя все хорошо. Ты бредишь? Что хорошего в том, чтобы ходить по рукам тупых нянек? А я дам ей море, куда сам ты ее в жизни не отвезешь, с твоей-то дурацкой работой. Мало того, что хронически не хватает денег, так еще и опасное. Ты ходишь под пулями, пока дети сидят дома с бесконечными чужими тетками, и суд обязательно это учтет. К тому же, как бы ты ни строил из себя супер-папашу, девочке все равно в первую очередь нужна мать. Андрей глянул на часы. Бестолковый разговор затянулся. «Удивительно, но ты права, мать ей очень нужна. Правда, ты и тут опоздала, причем буквально на 2 недели. Пройдет еще совсем немного времени, и у детей будет лучшая мама на свете. Но не ты». Поднялся со скамьи. «Увидимся в суде». «Ах, вот оно что!» — крикнула ему вслед Ирка. «Теперь я поняла. Ну, конечно. Краснова, да? Ну, надо же!» А мышка оказалась способнее, чем можно было подумать. Андрей обернулся. Ирка торжествующе тряхнула волосами. «Какой же ты, Иванов, дурак! Думаешь, мамку детишкам за 2 недели нашел? Ха, а ты не думал, что это она тебя нашла? А не думал, зачем? Да-да, ты правильно понял. Краснова работает на меня. Это с моей подачи она пришла наниматься к тебе. С моей подачи крутит перед тобой задницей. Это для меня она фотографирует детей и готовит девочку ко встрече со мной. Единственное, чего я не ожидала, так это того, что она действительно полезет к тебе в постель. А ведь как правдоподобно строила из себя. Я не буду с ним спать, я не такая. Впрочем, чего ей терять, если за оказанную услугу ее ждет престижная работа в Турции? Чего молчишь? Ты думал, наверное, что она святая. Но нет, она такая же, как я, блудливая кошка. Только я променяла тебя на любовь, а она на карьеру. И разница между нами лишь в одном. Ей плевать на наших детей, а мне нет».